58. Одни люди при эпидемиях заражаются легко, другие не заражаются вовсе. Причину будем искать в активности и силе психической энергии. При нападении врага страна мобилизует силы свои для защиты. При нападении болезнетворных организмов тело и дух собирают энергию агни для противостояния и защиты от заражения. Когда собраны силы и стражи кругом, ослаблять или прерывать дозорность нельзя. Объявляется как бы осадное положение организма. Дыхание усиливается, причем тело окружается защитной вуалью и особенно при соприкосновении с больными. Напрягается связь с иерархией. Свет защищает систему от вторжения тьмы или болезни, которая вторгается в незащищенные организмы, вызывая заболевания, разновесие, дисгармонию и отемнение и психики, и физического тела. Чем больше напряжена психическая энергия, тем выше защищенность организма. Главное – не давать зародышам болезни развиваться. Они есть во многих организмах. Но в одних в благоприятной среде развиваются и поражают ткани и органы, других не могут поднять головы. Если братья милосердия, бесстрашно и не заражаясь, входили в чумные очаги, значит, их защищенность и передача сознания по иерархии были велики. Человек обладает мощной батареей огненных энергий, они защищают его от всевозможных болезней, если он может привести их в действие. Рама Кришна заболел не потому, что не мог защититься или что энергии Агни у него было мало, а потому, что он щедро расходовал ее поверх законной нормы и себя не щадил. Эпидемия поражает народ, когда паникает в нем свет Агни.